Он поднял чемодан на руках и, что-то на нем нажав, прежде всего извлек из него электронную мелодию «Ах, мой милый Августин, все-все прошло». После нескольких тактов крышка сама приподнялась, и Хаген вынул пачку аккуратно скрепленных документов. Еще не успев протянуть руки, доктор уже отдал себе отчет в том, что можно не проверять бумаги. Все они оформлены и заверены самым идеальным образом. И какой бы фантастический документ он сейчас не потребовал, хотя бы анализ содержания кобальта в желудочном соке, эта чертова музыкальная шкатулка тут же произвела бы его в своей утробе и выдала на любом бланке с любой подписью и печатью. Однако, оставаясь на экваторе аккуратным северянином, он тщательно изучил все визы и заключения. «Надеюсь, вы смените гнев на милость, доктор», — вежливо поторопил таможенную процедуру индиец. Добравшись до последней строчки и печати в последнем из документов, доктор поднял взгляд и по западному счету времени еще непростительно долго смотрел на приветливого эксперта. По правде говоря, если он о чем-то и думал в эти мгновения, то, скорее всего, о том, что не застрянет ли они в городе до сумерек, и уж лучше ей тогда остаться там до утра, а не ехать в темноте. Но отчаянная Аня, конечно же, поедет. Тревога доктора была очень смутной и почему-то распространялась далеко за пределы необычного события, случившегося в уверенных ему заповедных угодьях. «Доктор Андерсон», — не вытерпел уже привыкший к лондонским часам индиец, — «таким способом вы вряд ли узнаете об истинных причинах моего визита. Надеюсь, вы измените свое мнение. В этом мире я такой же маленький человек, как и вы». «А с чего вы взяли, что я маленький человек?» — опять-таки невозмутимо проговорил доктор. Индиец опять-таки не обиделся. «Понимаю», — мягко усмехнулся он, — «вы на целую голову выше меня. Я прошу принять меня для разговора с глазу на глаз. Если не в вашем доме, то хотя бы за углом». Между тем солнце опустилось с зенита настолько, что пришелец сам без усилия оказался в пределах последней границы, и доктору уже ничего не оставалось делать, как только пригласить его в дом. «Кока? Или чего-нибудь покрепче?» — предложил он. «Минеральную воду, если можно», — ответил индиец, с любопытством осматриваясь. «Уютно. Я тоже мечтал в детстве пожить, как Робинзон». «Да?» — учтиво изумился доктор. «Что-то не видно ваших сотрудников», — поинтересовался индиец. «Ведь не Робинзон же вы в самом деле. Оба моих помощника в Кампале. Какие-то срочные инструкции и директивы от нашего женевского начальства». «У вас, насколько мне известно, еще есть медсестра. Справиться вдвоем. Я отправил Ани в Кассезе за новой партией медикаментов. Вы отпускаете девушку одну в стране, где полно хищников», — широко улыбнулся эксперт антропологической службы ООН и, приняв приглашение, аккуратно опустился в плетеное кресло. «Итак, о деле. Доктор, вы, конечно же, догадались о конфиденциальности как нашего с вами разговора, так и моего к вам визита. Суть дела проста, и будет понятно вам, как медику и экологу. В семьях неких весьма высокопоставленных лиц, от которых зависит многое, несомненно, многое в нашем с вами мире, случились большие неприятности. СПИД, мальдивский штамм Б. Джаггернаут, вообразите себя. Трудно вообразить, пока не подхватишь сам. Не приведи бог, — передернулся эксперт ООН. Короче говоря, эти люди готовы испытать любые средства, в том числе и магию. Черную магию, белую магию, какую угодно магию. Проникаетесь, доктор? Доктор Улов Андерсон в ответ только подвигал бровями. «Теперь для них пляшут шаманы по всему свету», — продолжал эксперт ООН. «В Зимбабве, Туамоту, в Сибири, в Мексике. Вы понимаете? Мне известны только кенийские опыты в этой области», — сказал доктор, и, кажется, очень порадовал гостя своим спокойным и деловым отношением к сверхъестественным явлениям. «Результаты не слишком обнадеживают. Вероятно, некоторое затормаживание процесса, но всякий результат под большим вопросом. В этом деле нет ни воспроизводимости, ни контрольных исследований, они невозможны, значит, это не наука». Сам доктор так и не сел. Ему казалось, что комната осталась неприбранной как следует. Это постороннее тревожило доктора.